Глава 8. Разбудило меня тихое подвывание Леонардо. За окном светало. Только через минуту я понял, что странный звук — это не кошачье урчание, и узнал шум пропеллера, причем ни одного. «Похоже, Леонард Силыч, у нас весьма важные гости, а мы с тобой помятые и голодные. Нехорошо это». Странно, но сейчас на меня снизошло полное спокойствие. Утро, которое мудренее вечера, ничего не изменило в прежнем плане, а значит, я на верном пути. Даже если бы вчера упыри придушили принца и надежно сокрыли труп, все равно оставался шанс на то, что нити преступления могут привести ко мне. Не затем я отказался от предложения Нартова, чтобы потом всю жизнь дергаться по поводу и без повода в ожидании раскрытия тайны. Без тайн вообще жить намного легче, так что этот узел можно рубить в лучших традициях Александра Македонского. А спокоен я, потому что теперь, после принятия решения и подготовительного периода, от меня уже ничего не зависело. Точнее, лучшее, что я мог сделать, это именно сохранять вышеупомянутое спокойствие. Еще во время обыска дома я обнаружил кухню, куда мы с Леонардом теперь и отправились. Так что в момент штурма особняка бирлаками императорской охраны мы вкушали кофе. Точнее, я пил кофе с бутербродом, а Леонард пожирал буженину. У него ведь тоже стресс, который кот обычно предпочитал заедать. Конечно, царские телохранители на спецназ из моего мира походили мало. Вошли они с легкой линцой, хоть и с карабинами наперевес. Увидев меня, стоящим посреди кухни с руками за головой, сибиряки окончательно успокоились. Леонард с вялой агрессией заурчал и, схватив зубами кусок буженины, забрался под кухонный шкаф. Один из царских телохранителей подошел ближе и сноровисто обыскал меня. Правда, после ребят в косоворотках искать там было нечего. Понимая, к чему все идет, я счел разумным оставить экспроприированный револьвер в кабинете. «Можно», — прогудел оставшийся у двери бирлак, сверля меня злобным взглядом, но все же направив карабин в пол. После заявления телохранителя в кухню вошел еще один мужик выдающихся статей. Был он чуть пониже своих подчиненных, но той же ширины плеч. Странно, но дорогой костюм, а также котелок и трость смотрелись на нем довольно органично. Хотя уверен, парадная форма с массивной цепью царского цепного бирлака выглядела бы еще лучше. На меня влиятельный незнакомец посмотрел не так свирепо, как его бойцы, но доброжелательностью в его взгляде и не пахло. И все же он не стал нарушать принятых в этом мире традиций и представился. «Подполковник Гудков, заместитель начальника личной охраны его императорского величества. А ты, как я понимаю, головная боль всего монаршего семейства Видоксилаев». «Так точно, ваше высокоблагородие», — встал я по стойке смирно и убрал руки с затылка. Не скажу, что ситуация стала намного хуже предполагаемого, но напрячься все же пришлось. Эту фамилию я пару раз слышал из уст Даши. Гудков был не только заместителем полковника Северянина, начальника охраны императора, но и негласным палачом властителя империи. Похоже, Дашин папа склонялся скорее к наиболее радикальному решению данной проблемы. Неприятно, конечно, но этот факт все равно ничего не меняет. Подойдя ближе, подполковник уселся на один из стульев у кухонного стола. «Ну, голубь мой, и что ты натворил в этот раз? А глаза такие ласковые-ласковые». Но почему-то от взгляда Гудкова становилось не по себе. «Краткий отчет перед вами, ваше высокоблагородие», — отчеканил я, даже не подумав совершать каких-либо движений. «Бирлаки хоть и выглядят эдакими увольнями, но действуют молниеносно, стреляют быстрее, чем думают». Гудков недовольно поморщился. «Чтение документов явно не самое любимое его занятие, но ничего, перетопчется. Я уже давно понял, что с начальством лучше всего общаться через бумажки. Изложенная сухим канцелярским слогом информация вызывает меньше эмоций, да и усваивается намного легче. Вот уж в чем я стал виртуозом за 20 лет работы статистиком, так это в составлении отчетов. Во первых строках своего опуса я отметил, как прозорливо напал на след энергетических вампиров и храбро бросился в погоню. Описал бой в доме и короткую беседу с царским сыночком, подробно изложив его слова. Там же я выдвинул предположение, что улучшение здоровья великого князя напрямую связано с убийствами московских бандитов. Явно в этом месте подполковник нахмурился и повернулся к своим подчиненным. «Проверь, как там обыск в подвале». Биролак лениво кивнул и вышел за дверь, а подполковник недовольно пошевелил бровями и уставился на меня, получив в ответ вежливую улыбку и предложение. «Хотите кофе с бутербродом, ваше высокоблагородие? Сыр особенно хорош». С минуту Биролак сверлил меня колючим взглядом, а затем фыркнул, как кот. «А, давай. По твоей милости с ночи ношусь, как угорелый, а на дирижабле кормежка не предусмотрена». Быстро соорудив бутерброд, я принялся готовить кофе с корицей по рецепту Яна Нигульцевича. В это время подполковник продолжал чтение. Получив кофе, он взялся перечитывать мой отчет еще раз, а затем, к моему неудовольствию, достал зажигалку и предал бумагу огню. «Уверен, и зажигалка у него именно для таких дел, потому что мало кто из оборотней балуется курением. Но еще он ею поджигает дома, с телами тех, кто умудрился наступить на любимую мозоль императора». «Ну и что прикажешь мне делать с тобой?» Угрюмо уставился на меня подполковник, все же отпив из чашки. «О том, почему меня нельзя убивать прямо здесь и сейчас, я уже написал в отчете, но, видно, придется проговорить это вслух. Уж точно не решать дело радикальным способом, как вы наверняка любите. Сохранить тайну всех проказ княжича не выйдет, даже если удавите меня прямо тут. Как вы понимаете, столько трупов я наделал не в одиночку, так что тайна хоть пока и сокрыта, но ее носителей слишком много. Одним больше, одним меньше делу это не поможет. Кстати, телеграмма Дарьи Петровне о том, в чьих руках я окажусь в ближайшее время, наверняка уже дошла. И проблема не в том, что пропади я без вести, ее высочество крайне расстроится. Хуже, если это событие станет причиной донесения сей неприятной истории до мировой общественности». «Угрожаешь, сопляк?» — как-то без особой злобы спросил Биролак. «Страшно мне», — не стал я реагировать на его подначку. И не только за себя. Дело в том, что есть человек, способный избавить Дарью Петровну от ее темной ипостаси и сделать обычной женщиной, но боюсь, что в случае моей смерти договорить мне подполковник не дал. «Вот вам и увольни!» Биролак, проведя частичную трансформацию, в мгновение ока оказался вплотную ко мне. Мохнатая когтистая лапа ухватила меня за оба лацкана пиджака и приподняла в воздух. Подполковник прорычал что-то неразборчивое, затем, чтобы донести до меня свою мысль, провел обратную трансформацию лица, ставшего наполовину медвежьим. «Я из тебя за княжну душу вытрясу!» Похоже, этот косолапый решил, что является членом царской семьи и воспринимает Дашу как собственного ребенка. Такое с телохранителями бывает довольно часто. «Не надо из меня ничего трясти», — ответил я со спокойствием, которого и близко не ощущал. «Мне и самому очень хочется помочь Дарье Петровне, но если угробите меня, не уверен, что тот, кто может провести операцию, станет это делать». «Ну и кто это такой умелый?» Мгновенно успокоившись и полностью вернув себе человеческое обличье, спросил подполковник. «Это не моя тайна, и услышит ее только император». «Да кто тебя допустит к хозяину?» — опять нахмурился Биролак. «Вопрос не ко мне», — парировал я, пытаясь привести одежду в нормальное состояние. «Ибо кто я такой, чтобы решать за государя, кого ему захочется видеть, а кого нет?» В этом заявлении скрывалась шпилька в сторону царского телохранителя, и он явно ее оценил. Но выразить свое отношение к моим словам подполковник не успел, потому что явился его посыльный. «Он уже на корабле», — прогудел Биролак, опять встав на свой пост у двери. «Ругался?» — поинтересовался Гудков. «Само собой», — ехидно оскалился сибиряк. «Жаль, что мне не удалось стать свидетелем того, как эти ребята перемещали великого князя на корабль. Боюсь, почтительности там и не пахло». Гудков на пару минут задумался, а потом посмотрел на меня, но уже без прежней злости. «Ладно, подвезем мы тебя до столицы». Затем, обратив внимание на собственный костюм, пострадавший в процессе трансформации, Биролак удрученно вздохнул. «Вот испортил из-за тебя дорогую вещь». «Говорят», — нейтральным тоном произнес я, — «от расстройства нервов хорошо помогает настойка валерьяны». В ответ подполковник выдал улыбку, от которой неподготовленный человек мог заработать пожизненное заикание. «Но того, кто делил кров с волколаком и вампиром, подобными глупостями не проймешь, да и настоящей ярости в той улыбке не было». Кухню я покинул под конвоем Биролаков, и только когда мы вышли в холл, стал понятен масштаб операции. Дом буквально кишел людьми. В основном это были невзрачные мужчины, сновавшие туда-сюда с крайне озабоченным видом. Я попытался помочь и упомянул о дневниках директора, но от меня лишь отмахнулись. Впрочем, было понятно, что они справятся и без моих советов. Уверен, даже сейф они вскроют, как скорлупу ореха. О Леонарде я вспомнил только у лифтовой корзины дирижабля, но он-то обо мне и не забывал. Так что осталось лишь поднять на руки тут же подскочившего кота и загрузиться в угрожающе поскрипывающую конструкцию. Это, конечно, не курьерский дирижабль Министерства иностранных дел «Стремительный», но обстановка очень похожа. Бералак в компании с матросом отвел меня в каюту и запер в ней. Буквально через пару минут дирижабль, взвыв винтами, отправился в путь. Солнце поднялось над горизонтом, как по заказу, освещая окрестности. Увы, из иллюминатора многого не увидишь. Это вам не смотровая площадка. И все же, почти весь полет я рассматривал окрестности. Когда еще удастся поглядеть на мир свысока? Кстати, нужно узнать, как в империи обстоят дела с летательными аппаратами тяжелее воздуха. Личный дирижабль мне не светит. Так может, удастся отхватить хотя бы аэроплан? Границ столицы мы пересекать не стали и пошли на снижение у большого загородного особняка. Скорее всего, это был какой-то охотничий дом в дебрях подмосковных лесов. Надеюсь, меня не прикопают прямо здесь, под сенью какого-нибудь векового дуба. Спуск на грешную землю я произвел точно так же, как и подъем, имея из оружия только кота на руках. Леонард хорошо прочувствовал ситуацию и вел себя тише воды и ниже травы, правда, последняя лишь фигура речи. В коротко подстриженной траве вокруг небольшого дворца здоровенный кот не смог бы спрятаться при всем своем желании. Пара бералаков уже не в полевой форме, а в дорогущих мундирах с толстенными золотыми цепями вместо аксельбантов провела нас в небольшую комнату. Кровати там не было, зато имелись удобный диван и пуфик, которые мы с Леонардом Силычем и заняли. Ни он, ни я не сомневались, что придется подождать. К моему удивлению, ожидание затянулось всего на пару часов, а затем меня провели в уютный, при этом дорого обставленный кабинет. Коту пришлось остаться в гостевой комнате. Если судить по отсутствию на стене за креслом у письменного стола картины императора, он и император, и является хозяином кабинета. Как и положено в подобных случаях, я остался стоять в буквальном смысле на начальственном ковре, под цепкими взорами замерших у двери бералаков. Еще минут через пять в кабинет стремительно ворвался сам император. Правда, царственности в нем сейчас было не так уж много. Он быстро обошел стол и устало рухнул в кресло. Некоторое время Петр III массировал пальцами свои виски над пышными бакенбардами, а затем посмотрел на меня. «Вы, господин Силаев, все никак не угомонитесь?» Неожиданный вопрос. Но если он думал смутить меня этим заявлением, то просчитался. Я уже находился на той стадии фатализма, что мне было пофиг, кем является мой собеседник. «Мне следовало оставить все как есть?» Вопросом на вопрос ответил я и все же добавил. «Ваше императорское величество». «Из-за тебя мой сын вынужден будет уйти в монастырь», — зло процедил император, позволив себе несвойственную ему фамильярность. «Было бы лучше, если бы лет через пять вам пришлось посылать за его головой бералаков и ведьмаков, потому что другие просто не сдюжили бы?» — опять спросил я, явно перегибая палку. «Но вот не чувствую я благоговения, особенно после переселения в этот мир. Мне что полицмейстер, что генерал-губернатор, что император?» Замучить и убить меня может любой шатун, а на большее не способен даже повелитель огромной империи. «Молчать!» — заорал император, и я спиной ощутил звериную ярость, исходящую от удивленных вспышкой хозяина бералаков. Еще секунда, и они даже без приказа разорвут меня на куски. Как ни странно, мне даже стало немного легче. Князь Шуйский точно так же орал, но я-то понимал, что это признак снижения накала обстановки. Император, конечно, не генерал-губернатор, но тот же принцип сработал и сейчас. Еще раз устало помассировав виски, он откинулся на спинку кресла и произнес: «Рассказывайте все, от начала до конца». Но вот на кой черт этот косолапый Гудков спалил мой отчет? Все было бы намного проще. Что же, придется поупражняться в риторике. Я, конечно, опустил сам факт существования Мыколы и переписки с Нартовым, так же, как и аферу с княгиней Голицыной и ее любовником, но в остальном выложил все без утайки. Даже рассказал о конфликте с Бубновыми. Когда дошел до вмешательства профессора и боя в подвале, император недовольно поморщился. «И вы все это время покрывали кровавого убийцу невинных девиц?» «Когда-то именно я поймал оного убийцу невинных девиц и сдал его властям. Они его благополучно прошляпили, а исправлять оплошности разных неумех не моя работа». «Оба раза, когда мы виделись после его ареста, за спиной профессора находились высшие вампиры господаря Дракулы. Может, я и бесноватый ловец, но точно не идиот». Мое откровение император оставил без комментария и сменил тему. «Ту помощь Дарьи, о которой вы говорили Гудкову, может предоставить Нартов?» «Да, ваше императорское величество». «И вы хотите, чтобы я отдал свою дочь в руки омскому мяснику?» Сейчас в нем говорил не властитель огромного государства, а простой отец, потому-то мне и был задан этот вопрос. «Ваше императорское величество», — позволил я себе легкую иронию, — «вы лучше меня знаете, что Нартов — не сбрендивший мясник, а фанатик науки. Риск, конечно, есть, но уверен, профессор сделает все, чтобы добиться успеха, а успех напрямую связан с жизнью и здоровьем ее императорского высочества. Нартов из кожи вон вылезет и не для того, чтобы угодить вам или мне, а просто стремясь одолеть еще один рубеж непознанного». Император чуть подумал и внимательно взглянул на меня. Наконец-то растерянного родителя сменил жесткий и умный управленец. «Так вы предлагаете мне простить все те зверства, что творил сей преступник?» «Это решать вам, но позволю отметить, что мне прекрасно известно, чем Нартов занимался в своем заключении. Уверен, вам тоже об этом докладывали». Мой намек на жуткие эксперименты, которые профессор проводил в заключении уже по приказу имперских властей, тонкости не страдал. «Что он хочет за свои услуги? На полное прощение пусть не рассчитывает». «А зачем ему прощение?» Явно злоупотребляя использованием вопросов в качестве ответов, парировал я. «В империи никому не известно, кто именно скрывается за личностью омского мясника. Если мне не изменяет память, вся вина осталась на оборотне, которого уничтожила моя команда. Профессор хочет лишь перестать прятаться и иногда под контролем соответствующих служб приезжать на родину. Хотя я не уверен, что на это согласится валашский господарь, но это уже другой разговор, и меня он не касается». Император опять задумался, и решение явно далось ему с натугой. «Хорошо, думаю, это решаемо. Отчего хотите лично вы, господин Силаев?» «Я?» — вопрос императора меня откровенно удивил. «Если вы имеете в виду посреднические услуги, так это помощь друзьям и, как таковая, в оплате не нуждается». «А в качестве награды за службу моей семье?» — хитро прищурился Петр Третий. Я сначала напрягся в ощущении подвоха, но затем вспомнил, как Даша постоянно говорила, что еще со времен их предка Рюрика было принято вознаграждать слуг за пользу, принесенную правящему дому. В отличие от Романовых из моего мира, да и тех, кто правил после них, Рюриковичи понимали, что патриотизмом сыт не будешь. «Я служу не ради награды», — спокойно, без малейшего пафоса или вызова, ответил я. Хотелось, конечно, добавить и то, что служу не ему, да и не его империи, но фатализм фатализмом, а мозги иногда включать все же надо. «Это плохо», — подтвердил мои мысли император, «потому что фанатики своего дела слабо управляемы. Но вам все же придется подчиниться моему приказу». В ответ я лишь коротко поклонился и застыл по стойке смирно. Вот теперь пошла совсем другая игра. Так что нужно соответствовать моменту. «Вы немедля покинете столицу, и пока не поступит мой личный приказ, будете находиться в пределах западносибирского генерал-губернаторства». Император говорил спокойно, но так, будто каждым словом ставил государственную печать на подзаконном акте. «На этом аудиенция закончена». «Ну, закончено так закончено. Если император думает, что мне хочется видеть его больше, чем ему меня, то он сильно ошибается». Плохо другое. Столь категоричный приказ явно подразумевал, что встреча и нормальное прощание с Дашей также отменяются. Переговоры с Нартовым пройдут уже без меня, и мне, как тому мавру, самое время удалиться в освояси. Так оно и оказалось. Из всего имущества мне вернули лишь кота и предельно оперативно загрузили в малый курьерский дирижабль. В плане удобств этот корабль был намного хуже, чем стремительный, зато все компенсировалось скоростью. Так что мы с Леонардом мучились недолго, и вскоре оказались в Топинске, где к нашим услугам были все доступные блага цивилизации. А то, чего в моем доме пока еще не было, я планировал организовать в ближайшее время. Жаль, конечно, оставленного в Новгороде добра, но, надеюсь, еще не все потеряно. Как только я оказался дома, сразу дал телеграмму Василию и попросил его отыскать мое оружие и снаряжение, а в качестве награды предложил свой парамобиль. Все равно транспортировать его обратно в Топинск было бы еще той морокой. А так я хоть сделаю подарок хорошему человеку и подсуну огромную свинью тому, кто решит зажулить мою собственность. Очень хотелось бы видеть, как этот некто, кем бы он ни был, станет объяснять волколаку, что ему следует и дальше передвигаться по грешной земле на своих двоих, а не делать это в салоне комфортабельного авто.